В результате долгих и хитроумных маневров, похожих на эндшпиль шахматной партии, в которой тяжелые фигуры ловят прорывающуюся на последнюю горизонталь пешку, женщина Максар по имени Генобра загнала свою дочку на край пропасти. Да не просто на край, а на далеко выступающий вперед мысок. Учитывая намерения родительницы, можно было сказать, что девчонка оказалась в безвыходном положении. Впереди бездна, в которой не нашли бы себе опоры даже крылья Карглока. Слева и справа то же самое. Позади мамочка, хотя уже и не такая расторопная, как прежде, но способная своим клинком пресечь любую попытку дочки вырваться на оперативный простор. «Ну все, стерва!» – сказала Генобра, с трудом переводя дух. «Земля и небо свидетели, что по отношению к тебе я была кроткой, как голубка. Ты сама виновата в том, что сейчас случится. Жаль, я не удавила тебя еще в пеленках». «Интересно, а почему ты в самом деле не удавила меня?» – живо поинтересовалась девчонка. «Но не говори, гадюка, что пожалела ребеночка. Тебе, наверное, стало любопытно, что за отродье может появиться из лона той, которая не сожительствовала, ну разве что с холодными рыбинами. Ведь так?» «Может так, а может и нет». Зная отчаянный нрав дочери, Генобра не спешила с завершающей атакой. «Нужна ты мне была тогда. Хотел я с твоей помощью кое с кем поквитаться. Да как видно, зря. Пусть я и гадюка, но до тебя даже мне далеко. Нельзя, чтобы такие, как ты, гуляли на воле. Колодки и темницы тебя тоже не исправят. Уж лучше подохни». «Так я тебе сразу и далась», – расхохоталась девчонка. «Корова старая, гора дерьма. Ну чего стоишь там? Подходи поближе. Я давно собираюсь выцарпать твои поганые гляделки». «Мне спешить некуда. Я подожду, какую смерть ты сама выберешь. От падения в пропасть или от моего клинка?» «А какая разница?» Лица девчонки не было видно под копной нечесанных волос, но в голосе проскальзывало лукавство. «Пока будешь лететь вниз, еще поживешь немного. А от клинка подохнешь сразу. Я разрублю тебя на десятки кусков, и каждый кусок скормлю отдельной собаке, чтобы уж точно знать, что ты не воскреснешь». «А тебя, между прочим, и собаки жрать не станут, вонючка. Те мази, что ты втираешь, чтобы вернуть молодость, превратили тебя в мумию, в смердящий труп, который еще имеет признаки живого существа. Попробуй вспомнить, когда тебя в последний раз покрывал мужчина нашей расы или хотя бы жестянщик. Ага, не можешь? Да на тебя сейчас даже мрызлы залазят с отвращением. Иди сюда, посмотрим, кто кого». «Ты, дочка, хитра не по годам, а я осторожна, в соответствии с возрастом. Поэтому не старайся подманить меня поближе к пропасти. Можешь называть меня старухой, но я еще поживу и много раз познаю радость плотской любви. Пусть даже с жестянщиком, пусть и с мрызлом. А ты, молодая и привлекательная, сейчас умрешь. И, как мне известно, умрешь девственницей. Женихами тебе будут псы-людоеды. Теперь ты понимаешь разницу между мной и тобой?» «Понимаю. Хотя и смутно. Ясное понимание придет потом, на краю твоей могилы. Считай, что это твои последние слова. Хоть кое в чем мои планы изменились. Твой язык я не скормлю собакам. Я его забальзамирую. Пусть напоминает всем, что Хулада добра не доводит». Генобра направил острие клинка в сторону жертвы и привычным тысячи раз отработанным движением привела его в боевое состояние. Сразу после этого ее ладонь должна была ощутить короткую серию толчков, похожих на конвульсии издыхающей в кулаке птички, что означало, ничем не примечательная с виду полоса металла превратилась в луч волшебной энергии, от которой нет никакой защиты. Однако ничего этого не случилось. Клинок был мертв. Тускло поблескивало неизвестно из чего сделанное лезвие, покрывавшие его непонятные письмена, казалось, приобрели издевательский смысл. «Что-то не так, мамочка?» – глумливо поинтересовалась девчонка. «Ты передумала резать меня на куски? Вот спасибо!» Генобра лихорадочно крутила эфес, раз за разом повторяя всю серию положенных манипуляций. Но это было то же самое, что делать искусственное дыхание скелету. Еще ни разу в жизни клинок не подводил ее. Даже слышать о подобных случаях ей не приходилось. Поэтому злое отчаяние, охватившее Генобру, было особенно острым. Дочка приближалась к ней плавными скользящими шагами. Рот ее улыбался. Глаза горели сквозь завесу волос. «Не подходи!» – завопила Генобра, замахиваясь на нее уже бесполезным клинком. «Убью!» «Давай попробуем!» Девчонка откинула голову назад, обнажая высокую шею и победно торчащие вперед ключицы. «Но не забывай, что я Максар, хоть и начинающий. Железо не может причинить мне вреда». Генобра умела ловить на лету стрелы и уклоняться от камней, брошенных из пращи, но движения девчонки были стремительнее, чем полет стрелы, а кулачок тверже булыжника. Отбросив Генобру со своего пути, дочка вдобавок еще успела мазнуть ее по лицу ногтями. Кожа Максара выдержала эту кошачью ласку. Лишь на левом веке осталась глубокая кровоточащая царапина. «Это тебе на память!» – уносясь вдаль, крикнула девчонка. «В следующий раз я вырву твои глаза!» Генобра взвыла, как ведьма, напоровшаяся на помело причинным местом, и швырнула бесполезный клинок вслед дочке. «Если это проделки жестянщиков, то виноваты проклянут момент, в который они появились на свет!» Она обращалась одновременно и к черному камню, и к бездонной пропасти, и к высокому небосводу. «А если здесь замешан кто-нибудь из Максаров, я сделаю все, чтобы свести его в могилу. Но это не отвлечет меня от постоянных забот о дочке. Нет такого мира, где бы она смогла укрыться от меня. Клянусь в этом земле и небу,